восточный колорит торжественного гимна «Твое имя, как мира разлитое». Да, эта песня прозвучит о том, о ком псалмопевец Давид сказал: «Ты прекраснее сынов человеческих». Поэт Бальман когда-то так писал: «Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа».